Глава 6. Все, что до сих пор для солдата было важным и значительным, по сравнению с величественностью происходящего, стало мелким и пустым. Народ, пришедший на утреннюю мессу, которую служил сам архиепископ, после службы не разошелся, узнав, что в церкви еще что-то намечается. А еще там были все люди солдата. Йоган, Сыч, Брунхильда, Агнес, брат Ипполит, и Роха пришел, и Пелески, и Рудермайер. Для всех то, что происходило, являлось полной неожиданностью, только Йоган знал о приготовлениях. Он принес алое сюрко, подушку для коленопреклонения и позолоченные шпоры. Пел хор. В этом прекрасном и большом храме был прекрасный хор. Архиепископ во всем своем облачении поманил солдата к себе. Волков уже облачился в красное сюрко. И когда к нему подошли два отца церкви и повели его к алтарю, у которого стоял архиепископ, у солдата перехватило дух. Да так, что жарко ему стало, и звуки доносились словно издалека, и в ногах его случилась слабость, и хромать он стал заметно сильнее. Он не мог понять даже, наяву ли все это происходит. Волков оглядывался. Видел лица своих людей, видел выпученные от удивления глаза Игнасио Рохи и понимал, что это явь. А архиепископ, улыбаясь, взял его руки в свои ласково. И как по команде хор стих. В соборе повисла тишина. И святой отец зычно произнес так, что стало слышно в самом дальнем углу храма. «И сказал Господь, по делам вашим воздастся вам, так прими, сын мой, то, что заслужил». И грянул хор так красиво и торжественно, что Волков едва мог дышать от волнения. Кто-то подложил перед ним подушку красную, кто-то заставил его поставить на нее колени. Хор снова смолк, а архиепископ стал читать молитвы. Волков их не слышал. Склонив голову и глядя на богатые туфли курфюрста архиепископа, он думал: «Господи, со мной ли это происходит? Не сон ли это?» Он не знал, сколько все это продолжалось, и пришел в себя, только получив хороший удар по шее. И услышал слова архиепископа: «И пусть удар сей будет последний, на который ты не ответишь». И снова грянул хор, а Волкова подняли с колен, перед ним разместили скамейку, он не мог понять для чего, пока одну его ногу прислуживающий отец не поставил на нее. Сам архиепископ во всем своем тяжелом облачении склонился перед новоявленным рыцарем и стал на его сапог надевать шпору позолоченную. Затем то же произошло и с другой ногой. Солдат едва выстоял на своей больной ноге, пока курфюрст закреплял на его сапоге вторую шпору. Тут же один из прислужников снял с Волкова пояс с мечом и с молитвой понес его вокруг алтаря, обнес и передал меч архиепископу. И тот также с молитвой повязал оружие солдату. Потом его снова поставили на колени на подушку, а сеньор города Ланна возложил ему на плечо свой меч и произнес: «Отныне ты рыцарь Господа и брат наш». Солдат стоял, не шевелясь. Архиепископ целовал его двукратно, говорил, держа руки свои на плечах Волкова: «Слышал я, что ты без комиссара инквизиции и без суда ведьму сжег». «Я... нет. То есть, да», — растерялся Волков. «Порыв души верный, но все должно быть по закону Божьему». «Я... — заикался солдат. «Пусть на гербе у тебя будет факел», — произнес архиепископ тихо. Кто-то шепнул солдату сзади. «Целуйте руку архиепископа». Солдат встал на колено, даже боли в ноге не почувствовал и поцеловал руку. Архиепископ поднял его и еще раз двукратно облобызал и крепко обнял, после чего произнес громко. «Братья рыцари, свершите акаладу! Теперь это брат наш!» Волков стоял как в тумане, а к нему стали подходить люди, крепкие, суровые, у кого лицо в шрамах, у кого фаланг на пальцах не хватало. Они жали ему руку, называли имя свое, крепко обнимали, целовали дважды и говорили: «Рад, что вы теперь с нами, брат! Добро пожаловать, брат!» И еще что-то, и еще. Солдат, вернее уже кавалер, их имен не запоминал, он едва дышал от переполнявших его чувств, и глаза его были наполнены слезами, которые приходилось незаметно вытирать. И он не мог ничего отвечать этим заслуженным людям, обнимал их молча и крепко. Никогда у него не было слез, даже когда за день, за один день в проломе стены полегла треть его близких и друзей, его глаза не увлажнились, а тут... Он и не помнил, как все закончилось, как стали расходиться добрые люди архиепископа и священники, и церковные служки, а к Волкову подошли его люди. Стали поздравлять его. У Брунхильды и Агнес глаза тоже были мокры. Йоган и Сыч ужасно гордились, а вот Роха бурчал тихо. «Пусть теперь рассказывает кому угодно, что он не лавкач и проныра. Чертов Фольков, ну, лавкач! Рыцаря получил, чертов мошенник!» Пока новоиспеченный кавалер принимал поздравления своих людей, один неприметный монах принес ему бумагу. Волков развернул ее и прочел. «Сегодня, сего года, Август Вильгельм, герцог фон Руперталь, граф фон Филенбург, архиепископ и курфюрст Ланна даровал милость свою и произвел в рыцарское достоинство доброго человека, славного деяниями своими, который зовется Иероним Фольков. Отныне доброго человека этого должно всем звать Божиим рыцарем, кавалером и господином. И пусть так будет, и о том запись есть в разрядной книге славного города Ланна и герцогства Руперталь». У кавалера затряслись руки. Он еще раз перечитал бумагу и, взглянув на монаха, что принес бумагу, спросил: «Какого еще Иеронима? Это ты написал?» «Нет», — отвечал монах, указав на невероятно толстого монаха, сидевшего в углу храма за маленьким столом и пишущего что-то. Волков быстро подошел к тому и тихо сказал: «Перепиши немедля. Я не Иероним, я Ярослав». «А, так вы из Эгемии. Там у всех такие странные имена. Мне сказали Иера Фольков. Я думал, что вы Иероним», — заметил толстый монах. «А переписать нет никакой возможности. Я вас и в разрядную книгу так записал». «Яро, дурак, Яро, а не Иеро! Яро от слова Ярослав. Перепиши в разрядной книге», — настаивал Волков. «Сие и вовсе невозможно. Исправлять в книге воспрещается». «Вырви страницу и перепиши», — начинал злиться кавалер. «А это уже преступление», — тряс жирным подбородком монах. «Книга прошита и страницы пронумерованы». «И что же мне теперь делать?» — спросил Волков, выходя из себя. «Живите так», — не чувствуя опасности, небрежно предложил толстяк. Не говоря больше ни слова, Волков влепил ему утяжеленную, звонкую оплеуху. «Господь Вседержитель!» — заныл монах, почесывая щеку и шею. «Что ж вы деретесь в доме Господа?» Кавалер молча спрятал бумагу в кошель и пошел к выходу. Он пришел в себя. Слез в его глазах боли не было. «Иероним, значит, Иероним. Зато кавалер». — сказал он про себя. «Сыч, веди всех в трактир, скажи трактирщику, чтобы готовил большой обед, и пусть не мелочится, скажи, что дам ему талер, пусть будут свинина и вино, и пироги, и лучший сыр». «Сделаю, господин», — обещал Сыч. «Йоган, ты со мной», — продолжил Волков. «А куда мы, господин?» — спросил слуга, помогая кавалеру сесть на коня. «К художнику, мне нужен герб, я видел вывеску неподалеку». Не успел он тронуться, как к нему подбежала Агнес и быстро заговорила. «Господин, разреши мне в стекло заглянуть. Сон мне был злой, тебя в нем видела». Волков поглядел на девочку внимательно и с недоверием. Она уже давно не вспоминала про шар, но, видно, он ее не отпускал. «Нужно ли, мало ли снов снится?» «То вещий был сон, как явь. В нем вы были, сидели уставший или раненый, а на вас монах смотрел». «Монах? Наш монах?» — спросил кавалер. «Не наш, злой монах». «Какой еще злой?» «Не знаю какой. На взгляд простой, а туфли у него, как у богача. Ни сандалии и ни деревяшки. И говорит он тихо и кротко, но опасен, как змея». Теперь кавалер уже не был так недоверчив. «Злой монах, говоришь?» — задумчиво переспросил он. «Ладно, возьми шар, погляди в него». Агнес кивнула и бегом кинулась за другими людьми Волкова, что уже шли от собора в трактир. «Ведьма она, господин, ох, ведьма!» — начал Йоган. «Я вот...» «Молчи, дурень, стоишь, орешь на всю улицу!» — оборвал его кавалер. «Пойдем к художнику». Художник был беден и молод. Волков оглядел нищий его дом и хотел уже уйти, но хозяин упросил его не уходить. Говорил, что нарисует герб на бумаге, и если господину рыцарю понравится, то и щит его разрисует. Это был первый из посторонних, кто назвал Волкова господином рыцарем. И господин рыцарь согласился. И не пожалел о том. «Каков будет щит?» — спросил художник и тут же начал рисовать. «Кавалерийский треугольник». «Цвета? Один? Больше?» «Два. Голубой и белый», — отвечал кавалер, не задумываясь. «Мудрый выбор. Лазурь, серебро. Лазурь — небо, верность, честность. Серебро — благородство и чистота. Как рассечем? По горизонту. Белый сверху. Мех, пояса, перевязи. Лишнее. Коршуна. Черного коршуна рисуйте. Одна колдунья звала меня коршуном». «Господин, коршунов, орлов, кречетов и соколов на щитах много». «Да». Кавалер на миг задумался. «А вороны часто встречаются?» «Нет, не часто, никогда не видел. Прекрасный выбор. Ворон — символ мудрости и течения времени. Рисуйте ворона, а в лапах он должен сжимать горящий факел», — так хотел архиепископ. «Итак, черный ворон с горящим факелом на лазурном поле, с серебряным небом», — закончил рисунок художник. Волков внимательно смотрел на него и был доволен. «Сделайте ворона пострашнее». «Сделаю ему рубиновое око». «Йоган, дай художнику щит. Хочу забрать его завтра». «К утру лак высохнет. Будет готов. С вас два талера, господин». Волков молча достал монеты. «Господин рыцарь, а не желаете себе еще штандарт с гербом и сюрко в ваших цветах для ваших людей?» — предложил художник. «У меня есть хороший портной и белошвейка. Все будет красиво». «Да, мне это нужно», — согласился кавалер. «Штандарты и пару сюрко». «Попоны для коней в ваших цветах?» «Лишнее». «Тогда с вас еще 4 талера, и работы займут 3 дня». «И не днем больше», — сказал Волков и снова полез в кошель. Пировал он со своими людьми. За столом были все, кроме Агнес. Можно сказать, что кавалер был счастлив. Он заказал музыкантов. и благосклонно принимал тосты и от сыча, и от пелески. Особенно его радовала ворчливая зависть пьянеющего Рохи. «Чертов мошенник!» После каждого тоста негромко добавлял Скарафаджа. «Надо же! Сам архиепископ ему шпоры повязывал!» Или «Чертов лавкач! Как он так умудрился! Надо же! Проныра! Вот что значит дружить с офицерами!» А Брунхильда раскраснелась от вина и поглядывала на кавалера уже не столь злобно, как совсем недавно. А Йоган и вовсе гордился так, словно это он стал рыцарем. Орал больше всех, был уже изрядно пьян. А кавалер не пил, так отпевал для вида. Он ощущал беспокойство. Рыцарские шпоры — вещь, безусловно, прекрасная, но епископ свою часть сделки выполнил, и теперь очередь за Волковым. А ему очень не хотелось лезть в чумной город, откуда никто не возвращался. И шпоры после таких мыслей уже не смотрелись такими блестящими. «Ничего, ничего», — уговаривал он себя. «Главное в любой компании — это правильно подготовиться к ней». Но все самоуговоры не отгоняли тревогу. А тут к столу подошел трактирщик, улыбался, очень был доволен выручкой от пира. Он нес полуведерный кувшин вина, запечатанный сургучом. На кувшине стояла печать какого-то монастыря. «Велено передать вам, господин кавалер», — с улыбкой и поклоном произнес трактирщик. «Монахи принесли. Говорили, что вино 20-летнее. От их ордена вам в честь окалады и принятия вас в круг рыцарей господних. Прикажете открыть?» Он стоял и держал тяжелый кувшин. За столом все оживились. Сыч орал, что надо открыть. Рудермайер даже протянул кружку, но кавалер не торопился, спросил. «А что за монахи были? Какого ордена?» «Мне этот орден неизвестен», — отвечал трактирщик и повторил. «Велите открыть?» «Нет», — сухо ответил Волков. «Как нет? Давай, Фольков, отведаем монастырского венца!» — крикнул Скарафаджа. «Нет», — еще тверже отвечал кавалер. «Господин сказал нет, значит нет», — хлопнул по столу нетрезвый Йоган. «Не надо, вот так вот. Нас уже один раз пытались отравить вот так же. Мы уже все знаем насчет вина, которое дарят какие-то непонятные монахи. Мальчишка один выпил вот такого винца, и фить!» Йоган нарисовал путь бедного мальчишки пальцем в воздухе. «И на небесах!» Трактирщик, явно не ожидавший такого развития событий, опешил, стоял, разинув рот, потом молча и аккуратно поставил кувшин на край стола и произнес: «А на вид такие приличные монахи были?» И ушел. «Фольков, неужто ты испугался?» — храбрился Роха. «Хочешь, я попробую это вино первым?» «Йоган», — сказал кавалер, — «отнеси вино в мои покои». Йоган пошел наверх и вскоре вернулся. А за ним шла Агнес. Она бесцеремонно отодвинула брата Ипполита, что сидел рядом с Волковым, и втиснула свой худой зад между ними. Девочка была бледна, говорила тихо, почти шептала. «Монахи убить вас желают. Не от злобы, а помешать хотят. Сами монахи не хотят, а один монах, что в дорогих туфлях, ждет вашей смерти. Стекло сказала». Волков кивнул в ответ, погладил ее по волосам и спросил. «Есть будешь?» «Нет, спать пойду. Устала, и глаза болят». «Ступай. Спасибо тебе». «Вам спасибо, господин», — отвечала Агнес, вставая. Она ушла, а кавалер обозвал себя за то, что не смог, не додумался пригласить на пир тех рыцарей, что были на его посвящении, и, встав, закончил праздник. «Хватит, у всех на завтра дела есть, идите спать. Трактирщик, еду, что не доели, собери, доедим завтра». И все засобирались. Ороха стал прятать за пазуху сыр и колбасу. Кавалеру было не жалко. Он вдруг понял, что все эти люди, зовущие его господином, ему не ровня. Даже Роха с этой колбасой за пазухой еще больше не ровня. Волков еще раз обругал себя за то, что ума не хватило или не смог пригласить рыцарей с церемонии. Все расходились, а он вышел на улицу и увидал, как в сумерках юный пекарь за углом трактира обнимает Брунхильду, что-то шепчет ей. Ни секунды не размышляя, он подошел к ним и, схватив девушку за руку, потянул за собой, а опешившему пекарю сказал: «Сегодня моя очередь». Пекарь возразить не смел, только вздохнул в ответ и пошел восвояси. А вот Брунхильда возражала от души, ругалась, но кавалер ее не слушал, тащил за руку в покое. Как пришли, выгнал оттуда монаха, сыча и йогана, те пошли спать в покое к Агнес. «Что ты бесишься, дура?» — ласково сказал он Брунхильде, когда они остались наедине. «А то, что не жена я вам, ясно?» — злилась девица. «И нечего меня как овцу пользовать». «А пекарю, значит, можно?» «А может, он мне люб?» «А я, значит, нет». «А вы, значит, нет. Иной раз противный аж выворачивает». «По-твоему, пекарь лучше рыцаря?» «А может, и лучше, раз пекарь любит». «А я тоже, может, люблю». Он чуть не силой усадил ее на кровать, держал ее руки в своих. «Ой, что ж вы врете?» — девушка попыталась вырваться. «Врут и не краснеют даже». «Ну что ты, бешеная?» — он не выпустил, поцеловал ее в шею. «Ты хоть раз проводила ночь с рыцарем? Пекарей-то у тебя будет хоть сотня, только подмигни». «Ой, прям важность какая!» — отвечала Брунхильда, но уже не так рьяно. «Я рыцарей поманю, и тоже сотня будет». «Да», — согласился кавалер и потянул подол платья вверх по стройной ноге. «Тут я с тобой не спорю. Ты прекрасна, самая красивая». «Ой, прям так и прекрасно без зуба», — недоверчиво взглянула девушка. Но руку кавалера уже не убирала со своей ноги. «Я, когда говорю, так иной раз и шепелявлю». «Это тебя не портит». А он рад был, уже дотянулся до самого верха бедра. «Ты без зуба красивее всех, что я видал в этом городе». «Врете», — уже тихо-тихо сказала Брунхильда, дыша вином ему в лицо. «Не вру», — отвечал Волков, задирая ей юбки и целуя в губы. «Слово рыцаря». Она как ждала этого. Впилась в его губы своими, обвивая его шею руками и дозволяя его рукам касаться там, где ему вздумается. Как только в зале появился канцлер, так сразу кавалер направился к нему, хотя монахи и шипели на него и пытались остановить, но он не обращал на них внимания. Подойдя к столу приора, он остановился и, не кланяясь, не здороваясь, водрузил на стол неоткупоренный кувшин вина с монастырской печатью. Говорят, то вино драгоценное неизвестные монахи даровали, даже поблагодарить их не смог, ушли. «Мне, простому рыцарю, такое вино не по чину, решил вам его принести. Спасибо вам, монсеньор, за то, что помогли получить рыцарское достоинство». «Благодари Господа, сын мой, все его милостью, его милостью», — холодно отвечал брат Родерик, разглядывая кувшин. «И то верно», — согласился кавалер. «Вот только беспокойно у меня на душе, сны меня страшные донимают». Приор слушал молча. «Снится мне», — продолжал кавалер заметно тише и приблизившись к монаху, «что какой-то монах меня сосвету сжить хочет. А за что?» — не говорит. «К чему бы это, святой отец?» «Демоны тебя одолевают», — все так же холодно ответил приор. «Пост, молитва и причастие избавят тебя от них, сын мой». «Вот и я так думаю. Да только многогрешен я. Вот если еще и такой святой человек, как вы, за меня помолились бы, так точно я бы от наваждения избавился. Помолитесь, святой отец?» «Помолюсь, сын мой, помолюсь», — кивнул канцлер. «Ступай». «Вот и хорошо». И не собирался уходить кавалер. «А я о своих наваждениях написал еще и епископу Вильбурга, чтобы он тоже помолился. Когда два таких праведника, как вы и епископ, за меня молиться будут, то уж наверняка наваждение пройдет». Приор побледнел, он неотрывно глядел на новоиспеченного рыцаря, открыл было даже рот, да ничего не сказал, не нашелся. А рыцарь еще раз спросил: «Так помолитесь за меня, святой отец?» «Ступай, сын мой, ступай», — только и смог сказать канцлер его высокопреосвященства и принялся теребить четки. Когда солдат повернулся к нему спиной и захромал к выходу, приор прошипел своему ближайшему помощнику: «Найди протонотария, скажи, чтобы о просьбе моей боли не волновался. Передай, что сложилось все как Богу угодно. А еще скажи просителям, что приема сегодня не будет. Молиться я пойду». Он встал из-за стола. Его помощник уже направился выпроваживать посетителей, когда приор остановил его, подозвал и прошептал со злостью: «Вино это вылей. Немедленно». А кавалер Волков возвращался в трактир, а на луке седла его висел щит, на котором изображено было небо серебром над лазурным полем, а поверх всего ворон распластал крыла, а лапами держал факел с живым пламенем на запад, а у ворона глаз сиял, что рубин, и был он злой. Прекрасный щит пахнул свежим лаком, а кавалер был горд. Это и улицей нельзя было назвать. Длинная тропинка меж двух высоких заборов, на которую выкидывали и золу от печек, и мусор, и падаль. На этой тропе и два всадника разъехались бы едва. Рудермайер и Пелески шли впереди. За ними ехали кавалер и Йоган, замыкал шествие Роха на своей деревяшке. Наконец они прибыли. Рудермайер торжественно обвел кусок улицы, за который Волков должен был выложить 66 монет. «Вот», — важно произнес Рудермайер, — «вот это место». Здесь у стены размещалась помойка, и не было тут никаких 35 шагов на 15. Глазомер опытного стрелка все сразу прикинул. 30 на 12 с неглубокой канавы по периметру. Коровьи и лошадиные кости, падаль вонючая, старое гнилое тряпье, битый кирпич и битые горшки. Все это валялось слоями, а посреди красовался гнилой покосившийся сарай. «И все это стоит 66 талеров?» — невесело спросил кавалер. «Да», — радостно кивал Пелеский, — «место хорошее и недорогое, почти даром». Волков посмотрел на него пристально, подозревая, что мастер шутит, но Пелеский не шутил. «Место доброе», — видя недоверие кавалера, заговорил Рудермайер. «Мы его вычистим, меж заборами ворота поставим, тут будет уютно и лишних никого. За стеной ручей недалеко выроем колодец, своя вода всегда на пользу. Кузню разместим у стены, а на нее, думаю, домик поставить. Мы с Винченцо жить там будем, нам более негде. А если с крыши домика лестницу вверх положить, то на городскую стену вход получится». «Сюда и подвода не пройдет», — резонно заметил Йоган. «Не пройдет», — согласился мастер, — «а нам и не нужно будет. Нам на месяц 40 корзин угля, да 2 пуда железа потребуется. Сами притащим». Кавалер молчал, продолжая осматриваться. Место было тихое, это ему нравилось, и мысли мастера о воротах и лестнице на стену тоже. Но он все-таки сомневался. «Тут вон сколько убирать нужно», — наконец произнес Волков. «Как тут все это убрать? Куда нести?» «Господин!» — Пелески засмеялся. «Это как раз плевое дело. За 3 дня управимся». «Да», — поддержал его Рудермайер. «За 3 дня все будет чисто. В городе сейчас многие за хлеб работать будут. За талер все вычистим, а еще за 3 колодец вырыем. Вон в том углу». «Значит, 172 талера все будет стоить?» — задумчиво переспросил кавалер. «Вроде так. Чины для выпарки селитры медные, 2 надобно. Да чан для смешивания, да для жарки угля. Да 2 наковальни, длинная и рабочая. Да стол железный, да веретено для точки ствола. Оно очень дорогое, да...» «Я понял», — прервал его Волков. «А брус с доской?» — добавил Пелески. «Работы. Вот так и набегает такая прорва денег. У нас список есть, там все прописано». «Ну что, кавалер, решайся уже», — заговорил Скарафаджа. «Ты ж всегда знал, где жирно, где монет раздобыть. Я побиться об заклад готов, что ты и здесь не прогадаешь. Тебя ангел в лоб поцеловал». «Об заклад готов биться?» — переспросил кавалер. Роха его заметно раздражал. «А поставишь что? Бороду грязную или деревяшку свою?» Роха хотел было что-то сказать, да кавалер продолжил. «И деньга у меня водится не потому, что меня ангел целовал, а потому, что я копил ее всегда и не хочу выбросить все то, что собрал, на ветер. Серебро это давалось мне кровью и увечьями, а не торговлей, как купчине». «Да знаю я, Фольков, знаю», — проговорил Роха, словно оправдывался. «Просто я верю, что у нас все получится». «Понимаешь, нам судьба тебя послала!» Кавалер молчал, продолжая оглядываться, и, наконец, произнес. «Ладно, поехали в магистрат. Купим эту помойку, а вечером, чтоб список всего, что нужно, с ценами, у меня был». «Так я сейчас его вам дам». Аптекарь достал из-за пазухи бумагу. «Вот он». «Все, что покупать будете и где будете платить...» — продолжил Волков. — «Будете делать при моем человеке». «Мы согласны», — сообщил Роха. «А если где обмануть меня, попробуйте». Волков склонился с коня и показал всем троим кулак. «Всех убью». «Мы согласны», — подтвердил храбрый мастер Рудермайер. А вот Роха и аптекарь промолчали. Видимо, на это они были не готовы. Бумагу на собственность земли, что у западной стены, ему выдали быстро, но, как и всегда бывает, не все пошло гладко. Там, в холодном магистрате, второй писарь земельной канцелярии, что одет был в добротную куртку с мехом и шапочку, всем своим рыбьим лицом, выражая скуку, поинтересовался. «А с какой целью приобрели сей надел? Для проживания или ремесло какое затеяли?» «Жить там буду», — соврал кавалер. «Тогда с вас еще 6 талеров сбор за мусор разовый, да еще годовой 0,5 талера, да городской налог 70 крейцеров. А коли конюшни ставить будете, то еще 40 крейцеров за год». «Не буду я там жить, пекарню поставлю», — зло буркнул Волков. «Так вы пекари», — бесстрастно уточнил второй писарь земельной канцелярии. «А разве по нам не видно?» — спросил его Роха. «Отчего же, очень даже видно, что вы пекари», — согласился писарь. «И тогда с вас 8 талеров за мусор — единый сбор, да 2 талера и 18 крейцеров — годовой сбор. Да узнайте, сколько гильдии пекарей с вас попросит денег, чтобы дать дозволение вам тут хлеб печь. А как не дадут вам права, так зря только пекарню тут поставите». «Хорошо. Мы пока узнаем, сколько стоить будет взнос в гильдию, а потом уж и решим», — сказал Волков. «Ну, посчитали вы поборы городские, а в гильдию оружейников взнос посчитали?» — принялся распекать он дельцов, едва вышли на улицу. Роха, аптекарь и Рудермайер молчали озадаченные. «Каков взнос в гильдию оружейников? 100 талеров или 200?» «Нисколько», — зло сказал Роха. «Тут никто ни пороха рассыпчатого не делает, ни мушкетов». «Хорошо, коли так», — согласился Волков. «Аптекарь, ты мне нашел сарацинскую воду?» «Еще не искал», — признался Пелески. «Так ищи, и уксус самый крепкий не забудь. А ты, Рудермайер, кирасу починил?» «Мой друг мне в кузне дает работать только ночью. Днем сам трудится». «Ну, тогда начинай землю, купленную, очищать, а ночью кирасу почини. Держи, Талер». Он кинул мастеру монету. «Роха, ты говорил, что добрых людей уже нашел для меня». «Да, 16 человек с корпоралом будут ждать нас у западных ворот после обеда». «Так уже обед». «Давай перекусим и пойдем глянем, возьмешь ли таких людей себе», — отвечал Роха. Солдат солдата видит всегда. Это были настоящие воины. И корпорал у них был старый солдат, и компании прошел не меньше, чем Волков. Они сразу понравились друг другу. Оба поняли, с кем имеют дело, прониклись уважением друг к другу. Корпорала звали Литбарский. Он построил своих людей, а тех было 16. Четверо в полном доспехе. Крепкий доспех, опытные мужи, люди первого ряда. Еще четверо таких же добрых людей были одоспешены только на 3/4. Доспех крепкий и не раз у кузнеца бывавший. «А не был ли кто из вас в черной банде?» — спросил кавалер, разглядывая латы второй четверки. «Упаси бог», — отвечал корпорал, — «среди нас таких нет, а вот государю послужили. Со мной 4 тех, кто ходил под имперскими знаменами». Волков удовлетворенно кивнул. Еще 2 людей Литбарски были в кирасах да шлемах. А оружие имелось у всех. 6 пик и 2 алебарды, фальшоны да кинжалы. Остальные были арбалетчики, в хорошем доспехе и с добрым оружием, и 2 неместных человека с аркебузами. Тоже неплохие. За ними следовала большая телега с 2 меринами, возница и кошевой. Это были отличные солдаты. Они очень понравились кавалеру. Единственное, чего он опасался, так это что денег у него на таких воинов не хватит. «Довольны ли вы, рыцарь, людьми этими?» — спросил старый корпорал. «Отличные люди», — признался Волков. «Да вот возьметесь ли вы за дело, если за 2 недели я заплачу по 1,5 талера каждому? И вам, господин корпорал, 3 офицерские порции». Литбарский задумался. Прикидывал что-то. А за него спросил один из лучших солдат. «Кавалер, а с кем драться думаете?» «И по чьим знаменем мы не под всякий штандарт пойдем», — добавил стоявший рядом с ним. «Пойдем под моим штандартом, а драться ни с кем не будем», — отвечал Волков. «Заберем кое-что и привезем заказчику. Вы будете охранять в дороге». «Вот как, Литбарский, соглашайся», — дал добро лучший солдат. «Деньга малая, да всяк лучше, чем без дела дома штаны протирать». Остальные согласно загалдели. «Ну, раз корпорация не против, то и я согласен», — сказал Литбарский. «А кто заказчик и какую ценность вести?» «Велением епископа Вильбурга нам надобно забрать в одном храме 1 ценную вещь и привести эту вещь ему». «Так что за вещь?» — спросили его солдаты. «А что для попов самое ценное? Мощи. Нам надо забрать мощи». «Мощи — дело богоугодное, мы согласны. Скажите, когда выступаем, кавалер?» «Пару дней придется подождать, мне нужно кое-что взять с собой», — отвечал Волков. «А нужно ли ждать нам?» — спросил корпорал. «Если не нужно, мы можем завтра же поутру выступить, а через пару дней вы нас догоните. Куда идем?» «Видно, нужда их донимала, раз согласны идти хоть сейчас». «Правильная мысль», — кивнул кавалер. «Может, вы и правы. Пойдем мы в Ференбург». Переговаривавшиеся солдаты сразу замолчали. Повисла тишина, все смотрели на кавалера, ожидая пояснений, а так как тот промолчал, корпорал Литбарский уточнил. «Ференбург тот, что на Эрзе?» «Да», — коротко ответил Волков. «Угу, так, значит, нам с ребятами нужно переговорить», — сказал корпорал, чуть помедлив. Он отошел к своим людям, все они сбились в кучу и стали обсуждать предложение кавалера, но так, чтобы он не слышал. Совещались они недолго, совсем недолго. Литбарский подошел к нему и сказал: «Господин кавалер, корпорация решила, что дело ваше нам не подходит». «Так вы только что говорили, будто дело это богоугодное», — произнес Волков, вкладывая в слова насмешку. «Как быстро у вас все меняется». «Так и не знали мы, что нужно лезть в город, где двое из трех померли от чумы. 2 талера каждому». И Волков умышленно перешел на «ты». «И тебе 4 офицерские порции». 4 порции. Так платят сержантам». «Дело не в деньгах, кавалер. Ребята семейные. Никто не хочет задохнуться от бубонов на шее. Или того хлеще в семью их привести. Мы чуму помним. Года не прошло, как она у нас тут семьи выкашивала». «Эй, Литбарский, какого дьявола? Вы же уже согласились!» — встрял в разговор Роха. Он был обескуражен. «Не соглашались! Мы не знали, куда идем!» — выкрикнул лучший из солдат Литбарский. «Да как не соглашались? Вы уже чуть ли не сейчас собирались выступать», — наседал Скарафаджа. «Что за перемены?» «Оставь их, Роха», — произнес кавалер громко. «Хорошо, что они сейчас переменились. А не дай бог, дошло бы до дела какого, и там они бы сказали, что передумали. Извините, мол, мы не знали, что тут у вас злобные мужики будут железяками размахивать. Мы уходим». Слова были едкими и обидными. Роха и даже Йоган засмеялись. «Одно дело мужики с железяками, а другое дело чума», — хмуро заметил лучший солдат. «С чумой не повоюешь. Было бы дело, мы бы себя показали». «Убирайтесь, мошенники», — сказал Скарафаджа. «Знаю я таких, как вы. Вы обозные воины». «Это какие такие обозные воины?» — поинтересовался Йоган. «Есть такие. Как мы врага ломаем, так они первые во вражеский обоз бегут грабить. А как нас враг гнет, так они бегут в наш обоз прятаться». «Ты не сильно задирайся», — сказал лучший воин Рохи. «Будь ты на двух ногах, я бы тебе объяснил, кто тут обозный воин». «Так я на двух ногах», — Волков сделал шаг вперед. «Мне объясни». «Ну что ж, объясню», — уперся воин. «Да вы что?» — заорал корпорал, вставая между ними. «Рехнулись, что ли? Взрослые мужи, а ведете себя как сопляки. Угомонись, Франц, и вы, господин кавалер, остыньте. Еретики мало нас убивают, давайте еще сами будем резаться. Все, идем в город. В город!» Ни Франц, ни рыцарь продолжать склоку не желали. Солдаты стали собираться и пошли, а Роха, задира, свистнул им вслед и крикнул: «Чертовы трусы!» Волков стоял мрачный и глядел вслед уходившим. Скарафаджа хотел ободрить его и произнес: «Ничего, я знаю еще пару толковых ребят. Не так хороши, как эти, но для прогулки, что ты затеял, подойдут». «Не подойдут. Не полезет никто в чумную яму из нормальных людей», — невесело заметил кавалер. «Предложи больше денег?» «Даже если в 2 раза больше дам, никто не пойдет. Я бы и сам не пошел». «А я пойду», — вдруг сказал Скарафаджа. «Дашь 3 талера, и пойду». «Что, совсем оголодал?» «Совсем», — признался Роха. «Хозяин грозится вышвырнуть моих спиногрызов и мою чокнутую бабу из дома. Больше 1,5 талеров должен. Бакалейщику должен, мяснику. Пекарь отказался давать хлеб в долг. Долгов на 3 талера. Пойду с тобой хоть в чумную яму, если дашь денег». Кавалер, казалось, и не слушал его, и на него не смотрел. Он смотрел на приближавшихся к ним 2 забавных людей. Это были мальчишки лет 15, вряд ли старше. На одном из них красовалась старая кривая кираса, на втором видавшая виды латаная стёганка, гамбизон, перетянутый на поясе веревкой. Волков уже лет 15 таких не видел, да и велик он оказался мальцу настолько, что еще одного такого же без труда можно было засунуть. Шлемов у них не имелось, а вот подшлемники были у обоих. Парень в керасе имел вполне себе добрую алебарду на крепком древке, второй был вооружен обычным мужицким топором. Волков, Роха и Йоган с интересом наблюдали, как юноши подошли, низко поклонились, и тот, что с алебардой, произнес, обращаясь к кавалеру. «Простите меня, добрый господин, а не вы ли тот честный рыцарь, что ищет добрых людей себе в помощь?» Роха засмеялся. С ним засмеялся и Йоган. Волков только ухмыльнулся и важно спросил. «Люди мне нужны, да только нужны мне честные люди. Не сражались ли вы в черной банде? Не сражались ли вы за еретиков или за схизматов, или за чертовых эгемцев, что выкидывают праведных людей, друзей императора из окон чертовой ратуши своей в своей чертовой столице? Воевали ли вы против императора нашего?» «Нет, нет, нет», — качали головами мальчишки. «Мы еще нигде не сражались». «Ишь ты», — язвил Йоган. «А так и не подумаешь. Я как вас увидел, так решил, что какие-то славные воины к нам идут. Малость даже забоялся». Юные воины поняли, что над ними смеются. Стояли невеселые. «Откуда прознали, что кавалер людей ищет?» — спросил Роха. «Вчера пришли, в банду Литбарски записаться хотели. Да они погнали нас», — заговорил тот, что в керасе. «А мы услышали, что сегодня тут кавалер им будет смотр устраивать. Вот думали...» «Что подумали?» — холодно спросил Волков. «Подумали, что кавалер любит детей хранить?» «Так скажу вам, что кавалер детей хранить не любит. Уходите, не хочу, чтобы ваши матери меня проклинали». «Господин, у нас нет матерей», — в первый раз заговорил тот, что был в гамбизоне. «У нас все померли в чуму. И у меня все, и у него. И идти нам некуда», — поддержал его товарищ. «Возьмите нас, господин, мы крепкие. Я работаю учеником у Скорняка, а Хельмут — развозчик. У меня руки сильные, весь день с кожей. А Хельмут целый день тягает тачку. Он выносливый, как осел». «Мы пойдем к вам в банду за талер в месяц на двоих», — предложил тот, что был в гамбизоне. «Слушай, Фольков, а может, ты вправду взять их?» — предложил Скарафаджа. «Талер им, три мне, и вот у тебя три человека за 4 монеты. Да еще твои холопы и ты, вот уже 7 человек. Какая-никакая, а банда?» «Да», — кавалер посмотрел на него без всякой симпатии. «А случись что, кто драться будет? Ты на своей деревяшке? Или этот балабол?» — он кивнул в сторону Йогана. «Или монах?» Роха только вздохнул в ответ. «Нет, мне нужны люди, да только не такие, как Литбарски. На таких у меня не хватит денег. Есть кто попроще у тебя на примете», — продолжал Волков. «Есть один такой, дурак и жадина». «Не трус?» «Нет, не думаю. Уж больно жадный, чтобы быть трусом. Да вот людишки у него сброд и шваль. Я бы на них сильно не рассчитывал. Вот такие мне и нужны. А вы идите, господа солдаты», — велел кавалер мальчишкам. «Толку от вас все равно пока не будет». «Завтра приведу», — обещал Роха, и тут его словно осенило. Он загорелся. «Слушай, Фольков, а заберу-ка я у Рудермайера мушкет». Юные воины стояли чуть не плача, все еще надеясь на перемену в своей судьбе. «Забирай, он нам может пригодиться». «И научу стрелять вот этих вот», — сказал Роха, кивая на юношей. «Ты верно говоришь, что толку от них нет. Это так, но только пока они в тебя из мушкета не попадут». Волков хотел было его оборвать, но мысль Рохи оказалась интересной. «Убьют их», — еще сомневался он. «Ну, тебя же не убили?» — говорил Роха. «Ты тоже в их возрасте в солдаты пошел». «Я младше был», — усмехнулся кавалер. «И деться мне было некуда. Мне деньги были нужны». «Зато теперь ты кавалер и богач», — настаивал Скрафаджа. «Слышали, ребята? А начинал наш кавалер так же, как и вы». «Господин, возьмите нас», — принялся просить тот, что в керасе. «Нам тоже деться некуда. Я кожу мну на хозяина, неба не вижу. А Хельмут спит под своей телегой даже в холод». «Научишь их стрелять?» — спросил Волков, все еще раздумывая. «А порох есть у аптекаря?» «Пол ведра зелья сам видал, и пуль штук 100», — радостно сообщил Скрафаджа. «Научу, тут наука не хитрая». Волков махнул рукой, дал согласие. Полез на коня, Йоган помогал ему. Уселся. Поглядел, как обрадовались мальчишки. Да и Роха тоже был рад, усмехнулся невесело и сказал: «Ты про жадного дурака-то не забудь. Пусть он свою банду сюда завтра на рассвете приведет». «Не волнуйся, господин рыцарь, все сделаю», — обещал Скарафаджа.